Столь открытое нападение взволновало Джейрда, и вовсе не потому, что ему было страшно умереть. Просто он не мог себе представить, кто мог стрелять. У него не было врагов в Бостоне. В конце концов, Джейрд решил, что это дело рук какого-то сумасшедшего, стрелявшего без определенной цели. «Скорее, мистер Бёрк, скорее, а то промокнем до костей!» Крик Уиллиса вернул Джейрда к действительности, и они побежали к церкви. Странный выстрел больше его не занимал. Сейчас он женится на дочери Берроуза и получит доступ к ее акциям. Через несколько минут Джейрд уже стоял перед алтарем в ожидании невесты. Вскоре из центральных дверей появилась Лорена, а вслед за ней Сэмюэль Берроуз вывел свою дочь. Как ни странно, Карина выглядела совершенно счастливой. Что и говорить, таким женихом можно гордиться. Лорена была от Джейрда просто в восторге. Она и радовалась за кузину, и немножко завидовала ей, мечтая встретить мужчину во всем похожего на него. Синтия на венчание не приехала. Слишком много надежд она возлагала на Джейрда, и все они в один миг были разрушены подругой. В церкви собралось много друзей Карины и друзей ее отца, и, конечно, много родственников Берроуза. Отец крепко сжимал локоть Карины, но это ее не успокаивало. Она и не думала, что будет так нервничать. Сердце учащенно билось, в висках стучало, а ладони стали влажными. Она почти не различала лиц гостей. Джейрд взял невесту за руку и, почувствовав, как дрожат ее холодные пальцы, понял, что она испугана, словно маленькая девочка. Даже вуаль не могла скрыть смятение и волнение Карины. Джейрд был восхищен ее красотой. Она всегда хороша, но сейчас в воздушном подвенечном платье казалась ангелом, спустившимся с небес. Но Джейрд-то знал, что еще не встречал более взбалмошной и бессердечной девицы, чем Карина. «Странная штука природа», — думал он. Почему, создавая такую совершенную форму, она не позаботилась о достойном ее содержании? Священник начал проповедь, но ни Джейрд, ни Карина ничего не слышали, поглощенные своими мыслями. Они стояли рядом, рука об руку, и были страшно далеки друг от друга. Минутный восторг, который Карина испытала при виде своего жениха, бесследно прошел, и теперь она чувствовала себя страшно одинокой. Отец отдалялся от нее с каждой минутой, ведь теперь Карина становилась совершенно независимой. Ей больше не придется давать отцу отчет в своих поступках и расходах. Она сможет все решать сама. Джейрд клятвенно обещал не вмешиваться в ее жизнь. Вот она, долгожданная свобода. Но почему-то ее приближение больше не радовало. Сердце девушки сжималось от тревожных предчувствий. С завтрашнего дня ей предстояло рассчитывать только на свои силы. Надолго ли их хватит? Она не заметила, как прошла церемония. Не помнила, как ответила «да» на вопрос священника. С этой минуты Карина стала замужней дамой. И ничего теперь изменить нельзя. Джейрд приподнял вуаль и поцеловал ее в губы. Но невеста была как во сне и ничего не почувствовала. «Улыбнитесь, мисс Бёрк», — прошептал Джейрд, беря Карину под руку. «День свадьбы — это день радости». Новобрачная с трудом изобразила натянутую улыбку. Ей приходилось отвечать на бесконечные поздравления и пожелания счастья, одаривать гостей традиционными поцелуями и благодарностями за то, что они почтили своим присутствием их венчание. Джейрд уверенно вел ее к выходу. Молодоженов ожидал экипаж, чтобы отвезти к фотографу, а затем домой на Бикон-стрит, где должен был состояться банкет.